307. Не будем считать, что нам ничто не угрожает. Лучше будем думать, что угрожаем мы отовсюду, но что учитель не допустит, чтобы дотянулись мохнатые руки. Опасность есть спутник подвига. К опасности надо привыкнуть и добиться того, чтобы осознание опасности не нарушало ни внутренней гармонии, ни каждодневной работы, ни общения. Правильно представить себе наихудшее. Ведь и через это наихудшее надо мысленно спокойно пройти, не теряя равновесия. Волна, надвигающаяся, впущенная в раскрытые ворота, теряет силу свою и растворяется, пройдя мимо. Нужно научиться пропускать мимо волны враждебных воздействий и, пропустив, поднять меч Тероса для разящего удара. Много враждебных попыток разбилось о защиту луча. Спокойно стойте, веря, что ничто не коснется вас, но под знаком все же придется пройти через многое. Иначе как закалить силу и мужество? Через опасности придется идти, чтобы сжиться с ощущением опасности постоянной, но придется под знаком. Это почти то же, что и прохождение через них в действительности. Но только коснуться никому и ничему дозволено не будет. Владыка ручательство дает — охранены будете. Иммунитет духа должен быть выработан всесторонний, потому и испытания столь разнообразны. Защитная сила луча надежнее мер человеческих и обычных способов защиты. Через его круг не в силах приступить слабые попытки другого сознания, но при условии, если единение сохраняется полностью и страх не создает цели для вражеской стрелы. Равновесию, утвержденному на учителе, ничто не угрожает в действительности. Тот, кому дал ручательство в защите луча, может быть совершенно спокоен, что слово владыки нерушимо, а нерушимость его нарушится и разобьются все темные попытки. Щит поднял, и за ним вы, охраняемые мною яро. В осознании близости моей будьте уверены непоколебимо, что луч мой мощно хранит.